Глава 10. 2017 год. Планета Земля. Территория джунглей. Затерянное в лесах озеро. Настоящее время. Восседавший на прибережном валуне Серхион Прайс вытянул левую руку вперед и осторожно совершал ею вращательное движение, прислушиваясь к ощущениям в раненом плече. Рука функционировала исправно, хотя чувство онемения, создававшее некоторое неудобство, все еще оставалось. Однако в сравнении с полным отсутствием возможности контролировать конечность еще пару дней назад, это была просто ерунда. Капитан опустил руку и перевел взгляд на место, где недавно находилось сквозное ранение. Контуры раны по-прежнему были заметны, однако раневой канал был затянут каким-то странным серебристым материалом, упругим и податливым, словно живая плоть. Первый час после ранения эта странная субстанция стала концентрироваться в ране, остановив кровотечение, а затем полностью ее закупорила. Все это сопровождалось ощущением холодного покалывания, которое постепенно вытеснило боль, сменившись онемением. Серхион помнил испуганные глаза Несс, то, как она переживала, что рана может оказаться критической, но обошлось. И теперь выздоровление шло не по дням, а по часам. И это было вдвойне важно, потому что, по мнению капитана, нападение на их жилище было не последним. Прокуратор, точнее, то новое существо, которым он стал, наверняка не погибло. Ранения, которые оно получило, были тяжелыми, но, судя по всему, не фатальными. На следующее утро после инцидента они с Несс обыскали окрестные джунгли, но тело так и не нашли. Несс предположила, что его могли утащить мутанты, но в таком случае все равно должны были обнаружиться хоть какие-то останки. Прайс бросил взгляд по сторонам, сканируя близлежащие джунгли, и поправил покоящуюся на коленях трофейную штурмовую винтовку, принадлежавшую когда-то одному из посланных на их поимку штурмовиков. Несс огнестрельное оружие не любила и наотрез отказалась сменить на него свой верный лук, аргументируя это тем, что лучше использовать то, с чем умеешь обращаться. Серхион не стал с ней спорить. К тому же он успел убедиться, что токсин, которым девушка начиняла наконечники своих стрел, оказал на бывшего прокуратора неслабый эффект. Пусть не убил, но замедлил, и это позволило выиграть время в схватке. Жаль, в тот самый момент у Серхиона не оказалось под рукой этой винтовки. Уж тогда-то он точно не позволил бы этой твари ускользнуть. Размышляя об этом, Прайс заметил, как зеркальная гладь озера вспенилась, и на поверхность вынырнула Несс. Девушка с улыбкой помахала ему рукой, после чего вновь нырнула, оставив после себя расходящиеся круги. Прайс улыбнулся. Несс оставалась прежней. Даже сейчас, в условиях, когда старый мир канул в небытие, ее улыбка была все столь же чарующей, как и в те времена, когда они только познакомились. Он любил ее за эту улыбку. Любил, как и раньше. Хотя... нет. После того, что с ними произошло, он любил ее во множество раз сильнее. И он должен был огородить ее от опасности, которая шла сразу с двух сторон. От людей, которые уже пытались их изловить, и от странного нечто, что явилось к нему во сне. Сейчас капитан уже не сомневался, невероятное преображение прокуратора – дело рук этого существа, и преображенный Курт Штайгер стал всего лишь исполнителем приказа своего хозяина. Так что думать нужно было не о выслеживании прокуратора, а о том, как расправиться с этой жестокой и, без сомнения, могущественной тварью. Нужен был план действий. И будь Серхион один, вопросов, как именно следует поступать, у него бы не было. Но с ним была Несс. И это ставило перед ним два возможных варианта. В одном варианте предполагалось отправиться на уничтожение твари, которую он для простоты стал именовать кукловодом в одиночку. Но вот вопрос, а где гарантия того, что оставшаяся без него Несс не подвергнется очередной атаке людей, посланных по ее душу? Такой гарантии нет и быть, конечно же, не может. С другой стороны, если Несс пойдет с ним, где гарантия, что в планируемой битве они одержат победу? Неизвестно, насколько силен сам кукловод в прямом бою. Но с большой долей вероятности его надежно охраняют твари, которых он создал. И хорошо будет, если не все они такие же мощные, как та, с которой им пришлось столкнуться на урановых рудниках. Прайс вздохнул. Как бы то ни было, нужно было что-то решать. И решать быстро. То, что они перебрались из своего убежища на новое место, едва ли защитит их надолго. Если кукловод действительно обладает столь обширными возможностями, их обнаружение – всего лишь вопрос времени. Нужно перехватить инициативу и нанести удар первым. Тем более капитан знал, где именно ему искать своего загадочного противника. Поверхность озера вновь всколыхнулась. На этот раз девушка вынырнула гораздо ближе к берегу и, загребая воду, направилась в сторону Прайса. Прошло несколько секунд, и она вышла из воды, держа в руках какие-то подводные растения и довольно улыбаясь. Прайс, как всегда, залюбовался ее стройным, подтянутым телом, по мокрой коже которого стекали капли воды, тем более что и снаряжение на Несс сейчас был лишь крепящийся на предплечье чехол для ножа. «Вот!» — девушка бросила на камень полупрозрачные листья подводных растений, отливающие фиолетовыми и голубыми оттенками. «Листки ночной обманщицы. Сделаю из него вытяжку и снаряжу ей новый комплект стрел. Этот токсин в разы сильнее того, что я использовала на нашем ночном визитёре. Так что, когда этот гад явится к нам в следующий раз, уйти он уже не сможет». «Ночная обманщица?» Капитан с любопытством покосился на трофей Несси Джой. «Твоё название?» «Да». Безмятежно пожала плечами та. «Красиво звучит, правда?» «Красиво», — улыбнулся Прайс. «А почему ты её так нарекла?» «Всё просто», — пояснила Несс, облачаясь в своё привычное обмундирование. Цветки этого растения распускаются по ночам и излучают свечение, приманивая к себе мелкую подводную живность. Когда жертва оказывается близко, ночная обманщица выплескивает сильнейший парализующий токсин. Если тот, кто находится рядом с ней, использует жабры, то один вдох, отравленный токсином воды, приводит к моментальному параличу, а затем смерти. После этого ночная обманщица опутывает тело своими корнями-жгутиками и питается им. «Какой милый цветочек!» — усмехнулся Серхион. — А для тебя она не опасна? — Нет, — улыбнулась Несс. — Во-первых, я не дышу водой. Во-вторых, у меня достаточно быстро вырабатывается иммунитет к любым ядам. Ну а в-третьих, ночная обманщица активна лишь в темное время суток. Сейчас она спит. Нет-нет, не трогай. Прайс, который потянулся было к листку, отдернул руку. — Листы тоже выделяют токсины. Для меня это не страшно, а вот для тебя — не знаю. Но лучше не рисковать. «Как скажете, доктор», — улыбнулся капитан. «Вижу, ты действительно изучила этот мир более чем хорошо». «Я времени зря не теряла», — гордо заявила Несс, застегивая карабины, скрепляющие амуницию. «Да к тому же, чем тут было еще заниматься?» «Ну да, действительно», — задумчиво кивнул Серхион и после некоторой паузы спросил. «Скажи, а как далеко ты удалялась от наших с тобой мест обитания?» «Ну, прям совсем точно не скажу». «Километров 60-70, может быть, 100, но это максимум». «А встречались ли тебе там места, годные под убежище, где можно спрятаться надолго?» «В каком смысле спрятаться?» — уточнила Несс. «В таком, чтобы ты могла отсидеться там безвылазно, пока я буду решать кое-какие проблемы». Девушка, нахмурившись, посмотрела на Прайса. «Погоди, куда ты клонишь? Какие еще проблемы ты собрался решать без меня? Ты решил заняться охотой на прокуратора?» «Не совсем», — со вздохом отозвался Серхион. «Боюсь, прокуратор, точнее то, во что он превратился, это не самая главная наша проблема». «Не понимаю». Несс уселась на камень возле возлюбленного и заглянула ему в глаза. «Поясни». «Помнишь, ты удивлялась на тему того, как обычно человек смог превратиться в то, что мы видели недавней ночью?» «Да», — кивнула Несс. «Я предположила, что он подвергся какой-то мутации, подцепил какую-нибудь... неизученную местную заразу, и она преобразила его тело, вступив с ним в некий симбиоз. Другого объяснения у меня нет». «А у меня есть», — отозвался Прайс и рассказал ей про свой сон, увиденный перед самой схваткой с ночным гостем. Несс слушала молча, а когда рассказ был закончен, произнесла. «Давай-ка подытожим. Ты не знаешь, что в точности представляет эта твоя обретшая разум система. Не знаешь, насколько плотно она себя охраняет. Не знаешь местные джунгли так же хорошо, как я, и при этом ты решаешь отправиться сражаться с этим неведомым нечто в одиночку? Несс, это может быть крайне опасно, и я бы не хотел... Опасным? Несс вскочила на ноги, негодующе уставившись на Серхиона. «Оглянись вокруг. Весь этот мир — сплошная опасность. Для тебя и для меня это теперь естественная среда обитания. И, как показывает практика, только когда мы держимся рядом, мы можем противостоять ей в полной мере. Черт, да если бы не я, прокуратор тебя убил бы. Разве нет?» «Он застал меня врасплох», — нехотя признал Прайс. «Больше такого не произойдет». «Такого, может, и не произойдет, но обязательно произойдет что-то другое. И тебе снова будет нужна моя помощь, так же, как тогда, на готовом взорваться заправочном комплексе». Прайс глубоко вздохнул. Как он и опасался, Несс ни в какую не хотела отпускать его в это опасное путешествие в одиночку. Спорить было бесполезно, но он сделал последнюю робкую попытку. «Если я не справлюсь, ты единственная из всех сможешь предупредить человечество о нависшей над ним угрозе. Ты ведь говорила, что там есть неплохие люди. Подумай об их судьбе. Если ты не справишься, предупреждать кого-либо будет поздно. Эта штука заполучит коды, и тогда все, у кого в голове установлены нейрочипы, станут ее рабами. Я никак не смогу на это повлиять. Но я могу пойти с тобой и увеличить твои шансы на победу в этой схватке». Она присела рядом с мужчиной и обвела своими руками его шею. «Мне не нужен мир, в котором тебя не будет. Теперь, после всего пережитого, я знаю это точно, понимаешь?» Прайс долго молчал, глядя куда-то в пространство. И когда пауза стала уже слишком долгой, произнес: «Хорошо, ты пойдешь со мной». Лицо девушки просияло. «Но ты будешь выполнять все мои приказы, даже если тебе они не понравятся. Понимаешь? Ты будешь делать это четко и без всяких обсуждений». Серхион серьезно посмотрел ей в глаза. «Я всегда рада выполнять твои приказы, мой капитан». Несс обворожительно улыбнулась и приникла к нему. «Я говорю серьезно». Прайс взял девушку за плечи. «Если я говорю «стой», ты стоишь. Если я говорю «беги», ты бежишь. Если я прикажу тебе стать невидимой, ты должна придумать, как это сделать. И от этого зависят не только наши жизни, но и судьба всей человеческой цивилизации. Понимаешь?» «Да, я понимаю», — отозвалась-то несколько сконфуженно. Серьезность слов Прайса, наконец, передалась ей в полной мере. «Хорошо», — кивнул капитан и, решительно поднявшись на ноги, добавил: «Но прежде всего нам надо подготовиться». Шейна медленно кралась через сумеречные заросли, готовясь совершить молниеносный рывок, чтобы настичь свою жертву и насладиться честно полученной добычей. После долгого периода восстановления ее движения не были столь уверены и точны, как ранее. Все же с момента ее схватки с тем отвратительным существом, которое хотело сделать Дивара своей добычей, ее силы еще не до конца восстановились. Однако, несмотря на это, она больше не желала, чтобы человек заботился о ней, как о малом детеныше. Она хотела сама охотиться и сама добывать себе еду, хотя еще некоторое время делать это ей будет все-таки сложно. Впереди деревья заканчивались, и начиналось открытое пространство. Это была территория врагов. Похожие на людей мутанты на деле не имели с ними ничего общего, кроме некоторой схожести строения тела. Шейна никогда не пробовала людей на вкус, хотя, однако, варги в этом плане ей очень даже нравились. Нравилось ей и то, что бегали они не очень быстро, к тому же обитали на открытых, хоть и заболоченных пространствах, где можно было быстро развить максимальную скорость, схватить добычу и улизнуть обратно в джунгли, пока соплеменники жертвы еще не успели понять, что произошло, и организовать погоню. Все же при всей своей относительной физической слабости варги были сильны числом, и вступать в драку с целой стаей Шейна не рискнула бы даже во времена, когда была в лучшей форме. Однако сейчас риск развития таких событий был невелик. Она как раз заприметила одинокого варга, который выбрался из зарослей высокой болотной травы и, держа в когтистых кистях камень, с озадаченным видом колотил им от другой камень, выступающий из земли. При каждом ударе камня о камень на короткое время появлялись искры, что вызывало у мутанта явный интерес. И он раз за разом проделывал свой опыт, всякий раз сопровождая появление искр различными утробными гортанными звуками, выражавшими то ли радость, то ли недоумение. Варг-исследователь был настолько поглощен процессом, что абсолютно не замечал подкрадывающуюся к нему со спины Шейну. Но когда она уже была готова к прыжку, ее чуткий нос уловил запах, от которого она тут же забыла о том, чем только что занималась. После столь долгой разлуки Шейна учуяла запах Несс. Девушка по каким-то причинам уже много времени не выходила с ней на ментальную связь, и Шейна не знала, жива ли она теперь. Однако принесенный дуновением ветра запах однозначно говорил, что жива. Гайдракс встрепенулся и, поведя носом, встал во весь рост. Это движение привлекло внимание Варга, который, заподозрив, что в густой листве скрывается опасность, уже вовсю верещал, созывая своих соплеменников. Однако Шейны там уже не было. Делая огромные прыжки, она неслась сквозь джунгли, ориентируясь по запаху, и не намеревалась останавливаться.